оставляют ее совершенно равнодушной. Она считает, что вполне достаточно и одного. Для нее гораздо важнее наличие здравого смысла и умение понимать глубинную сущность вещей. Она сама – существо сугубо разумное и практичное, твердо стоящее на земле. Но при всей ее приземленности она, несомненно, артистична, с тонко развитой чувствительностью. Телец никогда не поставит в вазу искусственные цветы, и не только потому, что считает это неэстетичным. Ее цветы должны быть живыми, с нежным запахом, будь то роскошные садовые или простенькие полевые. Телец обожает хорошие дорогие духи, причем спектр ароматов очень широк, от экзотических до холодных, свежих. Она любит запах свежевыстиранного и высушенного на солнце белья и только что испеченного хлеба, утренних газет и скошенной травы, горящих свечей и осенних листьев. Очень тонко чувствует все запахи. Помня о том, как чувствительна она к запахам, пользуйтесь хорошим кремом для бритья и дорогим одеколоном. Ничто так не отвратит ее от человека, как неприятный ей запах. Цвет также много значит в жизни тельца. Ей импонируют все оттенки синего, от бледно-голубого до индиго, а также розовый цвет. У нее сильно развито чувство цветовой гармонии. Телец любит вкусную еду, обильно приправленную специями. Старайтесь приглашать ее время от времени в ресторан, но непременно с хорошей кухней. Если вам повезет, она пригласит вас в гости на домашний обед. И уж тут вы будете окончательно сражены. Женщины-тельцы, как правило, превосходные кулинары, а, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Тельцы любят музыку, живопись и природу. Сами они иногда неплохо рисуют. Ухаживая за тельцом, пригласите ее на концерт или на выставку. Это доставит ей удовольствие. Для свадебного путешествия, учитывая ее любовь к природе, лучше выбрать что-нибудь вроде Ниагарского водопада или Большого каньона. Тельцы любят посещать лунопарк, кататься на лошадях, ездить за город. Все, что так или иначе связано с природой, влечет их с необычайной силой, ведь их знак — Земля. Телец обладает повышенной тактильной чувствительностью. Ей может не понравиться ваш свитер, потому что он колючий. Она может на ощупь с закрытыми глазами угадать цвет предмета. Сама телец предпочитает мягкие, пушистые или шелковистые материалы, хотя стиль ее одежды никогда не бывает вычурным, а скорее простым и строгим. Узнав ее поближе, вы поймете, что это ровный, спокойный и сильный тип, с которым всегда уютно, словно в теплой ванне. Сравнение это очень удачно, так как ванну она обожает. Ее ванная комната – нечто роскошное, в зеркалах заставлена пузырьками и баночками с шампунями, лосьонами, одеколонами, кремами и прочим. Кажется, еще немного откроется дверь и войдет черный раб с опахалом. Не забывайте, что телец не терпит возражений, особенно на людях. Ну так не делайте этого. Знаете, что она довольно медлительна, это ее привычный темп. Не подгоняйте ее, иначе вам же будет хуже. Также в интимных отношениях. Тельцу очень идет материнство. Оно прекрасно сочетается с ее спокойным, уравновешенным характером. Она с удовольствием нянчит младенцев и возится с малышами. Но со старшими детьми бывает излишне строга и требовательна. Ее несгибаемость и упрямство играют в этом случае отрицательную роль. Мать-телец не выносит непослушания и неповиновения. Ей трудно примириться с тем, что у детей, особенно в переходном возрасте, силен дух противоречия. Подобное непонимание иногда сильно осложняет ее отношения с детьми. Природная любовь тельца к красоте, уюту и гармонии делает ее совершенно нетерпимой к беспорядку, что также не может не сказаться на отношениях с детьми, которые вечно разбрасывают повсюду игрушки, книги и вещи. В остальном телец почти идеальная мать, особенно для малышей и взрослых детей, миновавших пору переходного возраста. Отзывчивая, добрая, любящая, сильная и ровная, умеющая пошутить и ободрить, приласкать и придать уверенности в себе. Телец не принадлежит к разряду неженок. Она не станет ныть и жаловаться, если у мужа на работе возникнут финансовые затруднения, а спокойно пойдет работать, пока ситуация не стабилизируется. Тельцы – прекрасные работники, они никогда не ленятся, правда, предпочитают работать медленно,